Глава 8. 1938 год. Величественно пышные громады кучевых облаков медленно плыли по куполу низкого неба, почти задевая своим основанием каменистое плато, раскинувшееся в предгорьях Тибета. Майское солнце, еще не успевшее справить 3 месяцев от своего очередного перерождения по местному календарю, светило ярко, но тепла почти не давало. Постепенно наращивающее свой угол подъема плоскогорье было пустынно. Лишь изредка пейзаж разнообразили скалистые выступы, да полные небесной сини холодные озера. По каменистой грунтовой дороге то тут, то там шествовали небольшие стайки людей. Паломники со всей страны стягивались в Лхасу, тот самый древний город, долгое время поддерживающий изоляцию от внимания внешнего мира и окутанный множеством мифов и откровенных фантасмагорий, порожденных умами оккультистов западного мира конца XIX – начала XX веков. Близился праздник дня рождения Будды Шакьямуни. Безмятежность пейзажа, застывшего, казалось, в безвремени, нарушало лишь громкое урчание мотора легкого военного грузовичка, несущегося в клубах пыли, подобно разгневанному божеству, в направлении горной гряды. В тесной кабине находились 2 молодых людей в полевой японской военной форме. Девушка, крепко сжимающая в изящных руках рулевое колесо, и мужчина, задумчиво курящий папиросу в приоткрытое окно. Папиросы были японской марки «Урара» и проделали в кармане военной куртки долгий путь к Гималайским горам из самого Токио, откуда чуть больше недели назад отбыли с секретным заданием, а правильнее сказать, с 2, Морику Агава и Нобу Мацумото, 2 агента японского корпуса безопасности Кэмпэйтай и одновременно паладины сопротивления. Парень докурил и плотно закрыл боковое окошко кабины, повернул голову и обвел взглядом напряженную фигуру своей спутницы. Все в образе молодой японки выдавало в эти минуты принадлежность к воинскому сословию и древнему самурайскому роду. И если бы не забавная косматая шапка-ушанка из шкуры яка, можно было подумать, что сама легендарная воительница Дзингу правит боевой колесницей навстречу войскам царства Силла. «Морико, ты устала? Давай я сменю тебя!» Громко, чтобы перекричать шум мотора и грохот заставленного канистрами с топливом кузова, сказал Нобу. Не дождавшись от девушки реакции, он наклонился к ней вплотную и, аккуратно приподняв мохнатое ухо шапки, произнес нарочито командным тоном. «Командир Мацумото вызывает Морико Тян. Как слышите меня?» «Слышу вас хорошо, Мацумото-сама!» Не отрывая глаз от ухабистой дороги, ответила девушка. «Мы же условились, что я веду до заката. Да и не могу я позволить быть своему командиру осмеянным местными погонщиками яков за его манеру вождения». Секундное молчание, и они оба расхохотались. Здесь, вдали от неусыпного внимания, жестокой и хладнокровной машины японского милитаризма, молодые люди могли позволить себе минуты радости, хотя бы от того, что они рядом. А впереди их ждала серьезная и опасная миссия, требующая от идущего путем воина всей его безупречности и самоотверженности. Потому как помимо официального задания, ставящего на карту их жизни, было у них и другое, важность выполнения которого затрагивала без преувеличения вопросы дальнейшей судьбы всей цивилизации на планете. Нобу еще несколько мгновений полюбовался тихой улыбкой и милым профилем своей соратницы, а потом уткнулся в разложенную у себя на коленях карту местности, чтобы занять ум, да и отогнать ненужные мысли о будущем. До следующего пункта назначения их дороги в 1000 ли им оставалось ехать еще порядка 200 километров. Он вспомнил, с чего все началось. Апрель 1938. Империя восходящего солнца в 30-е годы 20 века являла собой цветущий сад союза незыблемых традиций со стремительной интеграцией технократии. И, пожалуй, нигде больше нельзя было встретить столько эклектики и контрастов во всех сферах жизни. Босоногие чумазые рикши делили мощеные допотопной брусчаткой улицы с громогласно тарахтящими автомобилями. Граммофонные записи звучали под сводами пагод. Процветающий традиционный театр перетягивал внимание публики от волшебного луча синематографа. а тонкий аромат цветущих сакур смешивался с чадом из огнедышащих жерл военно-промышленных заводов. Но у всего этого расцвета, такого заметного на фоне глубокого экономического кризиса 20-х, корни уходили в кровавую почву нарастающей военной агрессии и откровенных зверств, учиняемых японской военщиной в Китае и Корее. Эти события навсегда вплели нити, обогренные кровью родственных народов, в красное солнце знамени своей страны. Контингент Кэмпэйтай Токийского округа безопасности «Восток» в 1938 году насчитывал чуть меньше 1000 человек. Когда секретарь открыл перед капитаном Мацумото тяжелую лакированную дверь в кабинет подполковника, Нобу сильно встревожился. В вытянувшемся в струнку женском силуэте, уже находившемся в кабинете, он мгновенно узнал свою Морико Агаву. То, что оба они были в срочном порядке вызваны из своих подразделений на ковер, могло означать опасность их раскрытия как двойных агентов. Никто из личного состава имперской армии не должен был знать, что их связывало, помимо одинаковой формы. Но паниковать нельзя. При любом раскладе. «Капитан Мацумото по срочному вызову прибыл!» Твердым голосом отчитался Нобу, становясь рядом с Морико и склоняясь в традиционном поклоне перед начальством. Морико, вошедшая, по-видимому, за пару минут до него, также не подавала виду, что встревожена этой неожиданной встречей. Вызвавший их старший офицер стоял на фоне залитого весенним солнцем оконного проема. Его немного бугристо выбритый череп местами поблескивал, рождая в подчиненных ассоциации со змеиной кожей. «Вчера мы получили секретное донесение от нашей резидентуры в Лхасе», хрипловато клокочущим голосом произнес подполковник Накамура. Солнечный луч, вспыхнувший на мгновение в линзах очков, сузил его зрачки до двух вертикальных бликов. Для двоих паладинов, обладающих способностью видеть природу духа, этот горгулянский монстр вызывал только одно устойчивое побуждение – прикончить его здесь и сейчас. Но их деятельность, как внедренных агентов, слишком важна. По крайней мере, так считали лидеры сопротивления. Так что слушать, кланяться, поддакивать. В общем, играть безупречно. В донесении говорится, что Высший Совет Лам отправил тайное приглашение представителям немецкой правящей партии. Они предлагают раскрыть кое-какие секретные древние документы, хранящиеся в их библиотеке, а в обмен получить некие политические гарантии для будущего. Мы не знаем, о чем именно планируются эти переговоры, но наше начальство крайне встревожено. Есть вероятность, что тибетские ламы собираются наделить и без того бурно растущую военную машину вермахта знаниями, которые им дадут еще большее преимущество в грядущих событиях. И хотя официально наш имперский двор находится в союзе с руководством НСДРП, однако не стоит недооценивать возможность каких-либо перемен в ближайшие годы. Ох уж этот Тибет! Подполковник с нарастающей, плохо скрываемой яростью, мерил шагами комнату. О том, что череда Далай-лам, тянущаяся долгой вереницей по страницам официальной истории, была лишь декоративной ширмой, скрывающей истинных правителей заоблачного царства от мировой общественности, было хорошо известно не только японской разведке. Правящие структуры государств, играющих ключевые роли в данной фазе раздела поверхности Земли, спустя века после падения великой допотопной цивилизации, обычно были осведомлены об этом, а некоторые и неоднократно совершали попытки урвать кусочек от клада древних знаний, сохранившихся у властителей Паталы. Русские, американцы, французы, англичане, а не так давно и представители молодого советского государства отправляли экспедиции на Тибет. Искали, пробовали договориться, просить или угрожать. Но пока еще никто не добился чего-либо существенного. Однако все они приходили туда сами, никого не приглашали так явно. Да еще и в годы, когда в воздухе висело предчувствие большой войны, способной поджечь всю планету. «Наша священная миссия!» – почти кричал военный, да так что вены на его голове набухли, еще больше придавая ему сходство с огромным ящером. «Величие империи!» «Расширение ее границ и распространение нашего влияния на всю Азию, А значит, в возникшей ситуации нам стоит приложить все силы, чтобы самим завладеть теми знаниями, которые могут попасть в чужие руки. Вам, капитан Мацумото и лейтенант Агава, дарована великая честь послужить нашей славной нации в этой битве за превосходство». «Так точно!» – ответствовал Нобу и поклонился. С ним поклонилась и Морико. Они вместе почувствовали облегчение, что не раскрыты. Однако новый виток их судеб сулил, возможно, еще большие опасности. Но это уже не так напрягало. Они же были воинами, потомками Тенгу, как, собственно, в Японии до сих пор именуют себя члены сопротивления. Но вот почему к этому секретному заданию начальство решило привлечь именно их, пока оставалось загадкой. В голову Нобу пришла неожиданная мысль, что это могло стать результатом тонких манипуляций старших, имеющих свои эффективные методы генерации случайностей. Додумать эту мысль он не успел, так как немного успокоившийся Накамура решил закончить встречу озвучиванием вводной информации. «Лейтенант Агава имеет образование лингвиста, и потому назначено сопровождать вас в этой миссии, капитан. Ее навыки могут пригодиться на территории варварских земель. Послезавтра вы отправитесь пароходом из Якогамы до расположения наших войск в Китае. Оттуда авиация доставит вас в предгорье Тибета, где вы получите в свое распоряжение транспорт и все необходимое обеспечение. И помните, что единственный приемлемый исход операции – полный ее успех. За провал вы оба ответите своей жизнью передо мной». «Слава императору! Слава великой Японии!» Подобострастно склонившись в поклоне, в унисон прокричали Морико и Нобу, оба при этом зная, насколько в действительности разнится отношение к грядущей войне самого императора от жестоких и амбициозных планов военачальников. Безмолвно прошествовав по гнетущим коридорам штаба, они наконец оказались на залитой солнцем площади. Человеческая толчея, звуки автомобильных клаксонов и пробивающиеся сквозь городской шум весенние трели птиц окружили молодых людей. Отойдя от караульных на достаточное расстояние, Нобу обратился к своей спутнице. «Мы незамедлительно должны оповестить старших о ситуации, Морико. Ты знаешь, куда нам стоит отправиться прямо сейчас, не так ли?» Девушка коротко кивнула. Потом крутанулась на каблуках и, не оборачиваясь, спешно ушла, лавируя в пестрой толпе, разодетых в яркое кимоно горожанок, прячущихся от весеннего солнца под расписными бумажными зонтиками, мужчин, одетых на западный манер, приезжих провинциальных зевак и шумных уличных торговцев с недью. Подчеркнуто неспешно, глядя, как нежные лепестки отцветающей сакуры делают свои 10 сантиметров в секунду, прежде чем исчезнуть под ногами людского потока, Нобу двинулся в другую сторону и вскоре слился с толпой, как силуэт ворона сливается с ветвями акации зимой. Как вы помните, в этом воплощении я был итальянским ученым. Но поверьте, это никак не мешало мне находиться там, где требовали обстоятельства. Впрочем, именно так старшие и управляют сопротивлением. Мы дублим в кого и когда надо. В данной истории я появлюсь таким же образом. Просто влечу на тайное собрание в храме Конрюдзан Сенсодзи аккурат в тот момент, когда двое младших токийских тенгу приветствуют моего брата Мунина. В укромном помещении, надежно скрытом от посторонних глаз и тщательно охраняемом снаружи ватагой бойцов и служителей храма, нас пятеро. Ну, или четверо с половиной, если учитывать отстраненность сознания монаха, любезно предоставившего мне возможность видеть его глазами, слышать его ушами и передавать свои мысли через его речь в эти минуты, пока мое собственное тело на удобной кушетке в рабочем кабинете Миланского государственного университета прилегло подремать во время сиесты. Ощутив мое прибытие, брат, сидящий на мягкой подушке, подобрав ноги, тепло улыбнулся одними глазами. Хугин и Мунин, мыслящий и помнящий, снова вместе по весьма важному делу. И имеющие способность выхода во второе внимание, могли бы увидеть, как ярко сияют две наших сферы духа, практически сливаясь воедино. Хотя даже видящим понадобилось бы немало усилий, чтобы разглядеть это сияние через наши защитные пелены, особенно без нашего на то согласия. «Итак, все в сборе», – по-японски сдержанно произнес брат и жестом пригласил двоих молодых людей в форме кэмпэйтай присесть напротив нас за изящный чайный столик, покрытый черным лаком. Впрочем, для нас обоих не составляло большого труда рассмотреть сквозь образы молодых японцев, долговязого поджарого парня и довольно симпатичной по восточным меркам девушки с немного хищным и настороженным выражением лица их истинные сущности. Перед нами сидели ворон и волчица, оба из младших. И находились они явно в состоянии плохо сдерживаемого нетерпения, спеша сообщить нам новость, которую мы знали уже давно. «Мы все знаем». Улыбнувшись, я прервал затянувшуюся по причинам субординации паузу с добродушным озорством, отметив комичные гримасы удивления на лицах наших паладинов. «Мы давно готовили всю эту операцию со своей стороны», – продолжил Мунин, отхлебнув ароматного чая из розовой пиалы. «И, конечно же, не случайно вы оказались в одной связке. Рептильные мозги верховодствующих вояк не такие непроницаемые, как им того хотелось бы». Эта фраза, произнесенная бесстрастно, тем не менее вызвала улыбки немного растерянных поначалу ребят. «Так что ваша истинная миссия на землях Тибета будет совсем иной, друзья мои. И более того, она идет совершенно вразрез с планами вашего официального командования. Так что в конце вам еще предстоит сделать выбор. Вернуться сюда за тем, чтобы самоубиться. Ваши сеппуку будут разными из-за пола. Или же скрыться до конца своих воплощений». Младшие посерьезнели, но не подали виду, что взволнованы. Между тем я продолжал. «На данный момент положение дел таково, возлагает надежды заполучить не только независимость всего своего тибетского царства в будущем, но и гегемонию на всем востоке Азии при условии победоносности вермахта. Более того, на данный момент немецкая военная машина еще не наполнена нечистью, что, естественно, со временем изменится, когда хаос начавшихся повсеместных военных действий создаст для этого все условия. Японцы же успели показать уровень своей бесчеловечности на оккупированных территориях Китая и Кореи. Я была в Корее 2 месяца назад». Вдруг пылко воскликнула Морико, и пламя ярости вспыхнуло в ее глазах, озарив на мгновение карие омуты янтарной вспышкой. «Наши соотечественники творят там геноцид. Это даже страшнее того, что вытворяли горгулянцы с кровососами во время Французской революции». Мунин жестом приказал ей успокоиться. Она, спохватившись, закусила губу и тихо закончила. «Но и люди, простые люди, уничтожают себе подобных. Этого не должно быть. Просто не может быть». «Именно поэтому», как бы резюмируя ее реплику, Мунин продолжал. «Мы никак не можем дать возможность доступа к знаниям богов сразу 2 головам милитаристской гидры. Иначе просто не сумеем совладать с последствиями. Планета вспыхнет огненным смерчем и утонет в океане крови». Мой брат замолчал на несколько секунд, пристально всматриваясь в сидящих напротив, а потом совершенно спокойно сказал: «Ваша задача – достигнуть Лхасы, выйти на связь с японскими резидентами, выяснить все, что известно им на данный момент, а затем устранить их всех. Вам ясно?» «Хай, домо!» – синхронно кивнули Морико и Нобу.